Глава 12. Варя. Правда, которую я так долго хранила в себе, повисает в холодном воздухе свинцовой тучей. Глаза Алёшки становятся стеклянными, губы брезгливо искривляются. Я представляю, каким вихрем эта новость ворвалась в его жизнь. Меня тоже штормит, но мы оба должны пережить это и решить, что делать дальше. «Мои?» — уточняет он. «Оба?» Я делаю глубокий вдох и тяжело сглатываю. Они близнецы, поэтому да, оба. Выдохнув облако плотного пара, он запрокидывает голову вверх и смотрит в небо. Мне больно видеть это, до рези в груди. Надсадно дыша, Лёша дает себе несколько секунд, а потом снова молча смотрит на меня. Красивый, родной, но при этом чужой и далекий. Такой же серьезный, как раньше, но заметно заматеревший. «То есть?» — начинает говорить, размяв шею, как это делают спортсмены. «Ты хочешь сказать, что забеременела после одного единственного раза и сразу двойней?» «Так бывает, да». «А муж твой знает?» «Знает. Мы разводимся». Чуть сощурив глаза, он смещает взгляд за мою спину. На девятиэтажку, в которой я с детьми теперь живу. Сопоставляет факты, но, видимо, пока не до конца осознает. Мне становится холодно. Колючий ветер бьет в лицо и настырно лезет под одежду. Выбившаяся из хвоста прядь противно цепляется за ресницы. Я сказала правду. И теперь хочу домой к детям. «Я тебе не верю». «Хорошо», — шепчу, делая шаг назад. «Ты в курсе? Дальше поступай, как знаешь». Лёшка недобро усмехается и качает головой. «Я не знаю, чего ты добиваешься, но отказываюсь верить в то, что ты говоришь». «Конечно, это твое право, Лёш». Бормочу, медленно отступая еще и еще, пока, развернувшись, не направляюсь в сторону подъезда. «Стой!» — окликает Денешка, а в следующее мгновение на мое плечо опускается его рука. «Объясни мне, что происходит, потом пойдешь. «Что объяснить?» — взрываюсь, обернувшись. «Я уже все сказала. Дети твои!» «Почему тогда я узнаю только сейчас? И не от тебя, а от твоего брата?» Также повышает голос. «Это ты попросила его позвонить мне?» «Нет!» — восклицаю надломленно. «Нет, он сам. Я сама рассказала бы тебе чуть позже». «Блядь!» Выругивается Лёшка и прижимается к глазам основаниями ладоней. «Бредятина! Останови это!» Мимо нас проходит кто-то. С проезжей части доносится яростный сигнал клаксона. Хлопает подъездная дверь. Всё фоном. Я настолько остро чувствую хаос, разворачивающийся внутри него, что застреваю в этом самом болезненном пике вместе с ним. Я виновата. Одна и во всем. Я должна просить прощения и попытаться объясниться, но чувствую, что сейчас не тот момент, когда Денешка в состоянии услышать мои оправдания. «Ты можешь сделать вид, что Саша не звонил тебе. Имеешь право, Лёша». Проговариваю негромко. «Мне достаточно знать, что ты в курсе». Он убирает руки от лица и морщится. Ерошит короткие волосы, смотрит вверх. «Как твой муж узнал, что они не его? Делал тест?» «Да». «И поэтому ты думаешь, что они от меня?» «А ты считаешь, у меня был кто-то в промежутке между тобой и моей свадьбой?» Невольно огрызаюсь. «Я уже не знаю, что думать, Варя. Мне тоже нужны результаты теста». «Какого теста?» «Мне нужно подтверждение того, что твои дети от меня». «Я не навязываю их», — бормочу еле слышно. «Я не хочу, чтобы ты думал, что...» «Твою мать!» — срывается снова. «Мне нужен этот тест!» Похоже, сценарий нашего первого разговора был в моей голове. Он и еще дюжина других, каждому из которых я была готова. Я ждала его недоверия, презрения и ярости. Упреков и оскорблений тоже, но они, видимо, будут позже, когда пройдет первый шок. «Хорошо. Но мальчишки, несмотря на результаты, все еще записаны на Станиса. Он их официальный отец. Просто давай сделаем этот тест, Варя. Достав телефон из кармана, смотрит в экран и тут же его убирает. Я вижу, что ему не терпится уехать, чтобы переварить эту новость в одиночестве. Я тоже выдохлась, но, что удивительно, не задохнулась. Давай. Я проконсультируюсь, как это сделать, и позвоню тебе. Будь на связи. Хорошо. Кивнув вместо прощания, он разворачивается и идет к машине. Я также молча направляюсь к дому, но перед тем, как приложить ключ к замку, оборачиваюсь и наблюдаю за тем, как темно-серый седан выезжает со двора. Совсем новая машина. Новый, незнакомый мне Лёшка. Его новые, обжигающие холодом эмоции. Остановившись под козырьком, я даю себе пару минут мнимого уединения. Прижимаюсь спиной к кирпичной кладке и сосредотачиваюсь на дыхании. Губы мелко дрожат, руки тоже. Самое страшное позади, так ведь? Я разочаровала всех, кого только можно было. Мне больше не верят, меня презирают, но отсутствие необходимости каждый день носить в себе эту правду дает надежду на нормальную жизнь. Нормальную, такую, как у всех. Я хочу растить детей, не терзая себя угрызениями совести и не вздрагивать ежеминутно от страха быть разоблаченной. Насквозь промерзнув и немного успокоившись, я возвращаюсь в квартиру. Улыбаюсь, наблюдая за тем, как мама, бегая за близнецами, пытается накормить их йогуртом. «Ну?» — спрашивает, остановившись в тесной прихожей. Малышня уносится в комнату, даже не подозревая, какое потрясение испытали сейчас оба их родителя. «Все нормально», — отвечаю, стягивая куртку с плеч. «Что нормально? Он не отказывается от них? Он тебе поверил?» Мне до безумия не хочется разговаривать, но мама не отстанет. «Мы сделаем тест ДНК». «Господи!» — поднимает глаза к потолку. «Сколько можно их делать?» Он имеет право требовать их. «И что? Если подтвердится, что дети его, он их усыновит?» «Я не знаю, мам». Тесты показали, что Станис не является отцом мальчишек. Он прислал мне результаты на почту, но ни разу не взял трубку, когда я звонила. Мне неизвестно о его планах ничего. То же самое касается Денешка. Я понятия не имею, как он поступит, когда получит официальное подтверждение. Это все очень сложно. Если не захочет, ты можешь подать в суд на установление отцовства. Я не буду этого делать. Отрезаю жестко. Он должен помогать тебе растить их, заявляет мама упрямо. Помогать и платить алименты. Мама, я уже не ребенок. Сама разберусь, что мне делать. «Не ребенок она. О детях лучше подумай». Зажмурившись, я прижимаю ладони к пульсирующим вискам. Опустошение и раздражающее давление извне разбивают хрупкое равновесие. Забившись в угол между вешалкой и входной дверью, борюсь с приступом удушья.